странным образом дробились и разлетались, так что Анна не могла разобрать ни слова. И в то же время нечто в высокой дородной фигуре священника, облаченного в черную рясу с капюшоном, показалось ей знакомым. Она вся обратилась в зрение и слух. И в этот миг говоривший повысил голос. И принцесса отчетливо расслышала: «И тогда неминуемо произойдет кровопролитие, погибнет множество невинных людей». «Горе, горе мне!» — воскликнул епископ, воздевая руки и тут же бессильно роняя их на колени. Голова его поникла. Наступила тишина. Анна затаила дыхание, опасаясь выдать себя. Она узнала этот молодой и надменный голос. Джон Мортон. В дороге Стэнли говорил ей, что, уезжая, Джордж Кларенс оставил в Лондоне своего капеллана, а ее дядя приблизил к себе способного и образованного молодого священника. Но чтобы Джон Мортон мог иметь такое влияние на Джорджа Невилля, Анна и представить не могла. Мортон высился над епископом, как неумолимый судья, гордо выпрямившись и скрестив руки на груди. И в его позе не было и доли того смирения, которое приличествует священнику, представшему перед духовным главой. Он вновь повел речь, но так тихо, что принцесса смогла разобрать лишь отдельные слова в торопливом потоке речи. «Горожане, сильный король, ворота, благословляет, безумец, не забыли услуг, всегда с уважением, роковая ошибка». Анна не могла связать эти обрывки воедино, сколько ни вслушивалась. Неожиданно где-то позади раздался громоподобный лай, женские крики и детский плач. Священнослужители встрепенулись, а Анна со всех ног кинулась назад по проходу. Перед алтарем в круге света она увидела огромную тень Соломона и двух женщин. На руках у одной заходился в крике ребенок. Двое мальчиков постарше хныча жались к юбкам другой. Соломон гремел лаем, эхо которого, казалось, наполняет огромный свод. Анна бросилась к алтарю и рванула Дога за ошейник. Женщина с ребенком тут же метнулась прочь и исчезла в темноте бокового нефа. Другая же, прижимая к себе детей, медленно отступала, с ужасом глядя на собаку. «Спокойно, Соломон, спокойно!» — приказала Анна и взглянула на перепуганную мать. Она хотела было сказать несколько ободряющих слов, но вдруг замерла. Под отороченным дорогим мехом капюшоном сияло поразительной красоты лицо. Точеные черты, огромные глаза под тонкими дугами бровей. Золотистая прядь падала на чело женщины, и Анна тотчас поняла, кто стоит перед ней. Какое-то время обе женщины неотрывно смотрели друг на друга. Потом королева Элизабет отступила в тень, увлекая за собой сыновей. В ту же секунду рядом с принцессой возник запыхавшийся епископ Невиль. «Кто позволил пустить пса во храм?» «Анна? Так это ты снова взялась за свои сумасбродные выходки, едва успев вернуться?» Анна глядела вслед удаляющейся королеве, пока ее силуэты и хрупкие фигурки ее сыновей не исчезли под сводами одной из галерей. Почти не думая, она ответила: —